Грейс совершенно обезумела, напустила полный дом посторонних людей. Мало было того типа снизу, так в придачу еще и этот. И они учинили полнейший разгром, перевернули все вверх дном, с каким-то тайным злым умыслом уничтожили все, что стояло у нее в гостиной. Нет, хуже. По-видимому, тут действовал преступный заговор. Ей уже приходилось слышать о вооруженных воровских бандах, которые врываются в дома, совершают кражи со взломом. И, может быть, Грейс ни при чем. Может быть, она сама сейчас лежит где-то в подвале, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту. Сердце у миссис Эллис забилось чаще обычного. Она почувствовала дурноту. «Надо сохранить спокойствие», — сказала она себе. «Во что бы то ни стало сохранить спокойствие. И надо как-нибудь добраться до телефона, сообщить в полицию, только бы этот человек не догадался, что я задумала». Собачонка все еще обнюхивала ей ноги. «Извините», — сказал незнакомец, сдвигая очки на лоб. «Вам что-нибудь нужно? Моя жена наверху». «Да, это, конечно, заговор. Дьявольски хитрый заговор. И этот пришелец надеется ее перехитрить. Расположился словно у себя дома, да еще имеет наглость, как ни в чем не бывало, стучать на машинке. Должно быть, все, что появилось в комнате, они втащили через задний двор». Миссис Эллис заметила, что выходящая туда застекленная дверь чуть приоткрыта. Она окинула взгляд на камин. Ну, так и есть. Стаффордширские статуэтки исчезли. Натюрморт над камином тоже. Наверное, все ее имущество в спешном порядке вынесли, покидали на грузовик. Он, по-видимому, дожидается где-то поблизости. Мысль ее работала с необычайной быстротой. По-видимому, этот наглец еще не понял, что она и есть хозяйка дома. Тогда и она может разыграть комедию. Играла ведь она когда-то в любительских спектаклях. Надо постараться как-то отвлечь этих людей, задержать их до прибытия полиции. Как проворно они все это проделали. Успели вынести и письменный стол, и книжные полки, и кресла. Однако незнакомец не должен заметить, что она оглядывает комнату. Она снова посмотрела на него, внимательно, сосредоточенно. «Вы говорите, ваша супруга наверху?» — переспросила она напряженным, но ровным голосом. «Да», — ответил мужчина. И собачонка увязалась за ней, но ясно только одно. Преступник еще не догадался, кто она такая. Они думают, что хозяева ушли или уехали на целый день. А ее, вероятно, сочли за визитершу, которой можно задурить голову болтовней насчет назначений и предварительных записей. Она постояла в холле у дверей гостиной, молча прислушиваясь. Сердце у нее колотилось. Человек в гостиной снова принялся печатать на машинке. Она подивилась его хладнокровью, тому, как последовательно он выдерживает роль. В газетах за последнее время сообщений о крупных квартирных кражах ей не попадалось. Это явно что-то новое, неслыханное по своему масштабу. И почему грабители выбрали именно ее дом? А, наверное, пронюхали, что она вдова, живет одиноко, держит всего одну служанку. Телефона на подзеркальнике в холле не было. Его успели куда-то унести. Вместо этого там лежал хлеб и что-то завернутое в газету, кажется, мясо. Уже запасаются едой. Оставалась надежда на то, что аппарат в спальне еще цел, что провода не перерезаны. Этот тип сказал, что его жена наверху. Может быть, это такое же вранье, как и все остальное? А может, он и правда работает на пару с сообщницами? И вполне вероятно, что эта особа сейчас роется у нее в шифоньере, вытаскивает меховую шубку, сует к себе в карман ее единственную драгоценность — нитку жемчуга. Миссис Эллис прислушалась. Да, так и есть. В спальне наверху кто-то ходит. Она так возмутилась, что забыла про страх. Конечно, она не может справиться с мужчиной, но перед женщиной не станет пасовать. И если уж дойдет до крайности, то можно подбежать к окну, выглянуть, позвать на помощь. Соседи непременно услышат. Или кто-нибудь из прохожих? Стараясь ступать как можно тише, миссис Эллис стала подниматься по лестнице. Впереди с уверенным видом бежала собачонка. Перед дверью в свою спальню миссис Эллис остановилась. Внутри действительно слышались шаги. Собачка уселась и ждала, довольно смышленными глазами поглядывая на миссис Эллис. В этот момент открылась дверь напротив, которая вела в спальню Сьюзен. И оттуда выглянула пожилая, неряшливо одетая толстая женщина с красным отечным лицом. Под мышкой она держала полосатую кошку. При виде кошки собачонка подняла яростный лай. «Здрасте, пожалуйста», — сказала толстуха. «Еще чего выдумали пускать собаку наверх? Как будто не знаете, что они друг дружку не выносят. Почта уже была?» «Ах, извините, милочка, я обозналась. Приняла вас за миссис Болтон». Она прошла к лестнице и поставила на площадку пустую молочную бутылку. «Я сегодня что-то не в форме. Не могу вверх-вниз бегать. Кто-нибудь будет спускаться, прихватит мою бутылочку. Как там на улице? Туман?» «Нет», — машинально сказала миссис Эллис. Вопрос застал ее врасплох. Между тем толстуха продолжала ее разглядывать, а миссис Эллис не знала, что делать, то ли войти к себе в спальню, то ли вернуться вниз. Эта отвратительная старуха наверняка была из той же банды и могла подать сигнал своему сообщнику. — Вы к ней записаны? — спросила старуха. — Если без записи, так она и не примет. —